Нейроадаптивная активность. Я очнулся в больнице. Впервые в жизни пробуждение встретило меня серьезной физической болью. Была ночь. Изабель посидела со мной немного и уснула там, на пластиковом стуле. Но потом ей велели ехать домой. Так я остался наедине со своей болью, чувствуя, насколько беспомощен человек. Я лежал в темноте, заклиная землю вращаться быстрее, чтобы она снова повернулась к солнцу, чтобы трагедия ночи стала комедией дня. Я не привык к ночи. Конечно, я видел ее на других планетах, но таких темных ночей, как на Земле, я не знавал нигде. Они здесь не самые долгие, но самые глубокие, самые одинокие, самые красивые в своей трагичности. Я успокаивал себя случайными простыми числами. 73, 131, 977, 1213, 83 719. Каждая, как любовь, неделима ни на что, кроме единицы и самого себя. Я селился вспомнить более крупные простые числа, но понял, что даже математические способности покинули меня. Врачи осматривали мои ребра, глаза и уши, заглядывали в рот, обследовали мозг и сердце. Мое сердце медиков не заинтересовало, хотя 49 ударов в минуту показалось им маловато. Но что до мозга, их несколько встревожила средняя борозда височной доли, поскольку там наблюдалась необычная нейроадаптивная активность. Такое впечатление, будто из вашего мозга что-то изъяли, и новые клетки пытаются это возместить. Однако очевидно, что все в норме и ничто не повреждено. Это крайне странно. Я кивнул. Конечно, забрали. Только ни один человек, ни один земной врач никогда не поймет, что именно. Это была трудная проверка, но я ее прошел, я был совсем как человек. От боли, которая до сих пор пульсировала у меня в голове и лице, мне дали парацетамол и кодеин. Ну, в общем, я отправился домой. На следующий день меня пришел проведать Ари. Я лежал в постели. Изабель ушла на работу, а Гулливер, похоже, действительно в школу. «Ну и видок у тебя, дружище!» Я улыбнулся и поднял с лба мешочек с мороженым горохом. Удивительное совпадение, но чувствую я себя тоже припаскудно. Надо бы заявить в полицию. Я сам подумываю об этом, Изабель тоже считает, что надо заявить, только у меня что-то вроде предубеждения, понимаешь? После того, как меня арестовали за то, что я был голый. Да, но нельзя же, чтобы психи разгуливали по городу и метелили, кого вздумается. Знаю, знаю. Слушай. «Приятель, я просто хочу сказать, что ты молодчага. Знаешь, защищать вот так свою жену — это по-джентльменски. Снимаю шляпу. Ты меня удивил. Я не принижаю тебя, не подумай, но я не знал, что ты у нас такой рыцарь, без страха и упрек. Значит, я изменился. У меня повышена активность средней борозды височной доли, наверное, все дело в ней». Похоже, Ари это не убедил. «В любом случае, ты становишься человеком чести. А среди математиков это редкость. В отличие от нас, физиков, у математиков обычно кишка тонка. Только не напортач с Изабель. Понимаешь, о чем я?» Я долго смотрел на Ари. Он хороший человек, я это видел. Ему можно доверять. «Помнишь, Ари, я хотел кое-что тебе рассказать в университетском кафе?» «Когда у тебя началась мигрень?» «Да». Я колебался, меня отсоединили, а значит, можно рассказать Ари, по крайней мере, я так думал. Я с другой планеты, из другой солнечной системы, в другой галактике. Ари рассмеялся. Это был взрыв громкого раскатистого смеха без единой ноты сомнения. «Ладно, брат по разуму, так тебе, наверное, домой надо позвонить, а? Нам бы только соединение, которое добивает до Андромеды». «Я не из галактики Андромеды, мой дом дальше. До него много-много световых лет». Ари так хохотал, что почти не слышал меня. Он захлопал ресницами, изображая озадаченность. «И как же ты сюда попал? Космический корабль? Кротовая нора?» «Нет, я путешествовал способом, который не относится ни к одному из известных и понятных тебе. Это технология антиматерии. До дома — вечность и при этом всего секунда. Хотя теперь я уже никогда не смогу туда вернуться». Бесполезно. Ари, утверждавший, что на других планетах возможна жизнь, не поверил в нее, столкнувшись с ней нос к носу. «Понимаешь, у меня были неординарные способности, обусловленные технологиями, дары». «Ну-ну», — сказал Ари, сдерживая смех, — «продемонстрируй». Не могу. Теперь я лишен сил. Я в точности как человек. Эти слова показались Аре особенно смешными. Он начинал меня раздражать. Он не перестал быть хорошим человеком, но я понял, что хорошие люди тоже могут раздражать. В точности как человек. Тогда, приятель, ты попал. Я кивнул. Да, не исключено. Ари улыбнулся и посмотрел на меня с тревогой. Слушай, ты же таблетки принимаешь? Не только болеутоляющие, все-все, да? Я кивнул. Ари думает, что я сумасшедший. Может быть, будет легче, если я сам приму такую точку зрения. Иллюзию, что это иллюзия. Что однажды я проснусь и пойму, что мне все это только приснилось. Слушай, сказал я. Я тебя изучил. Я знаю, что ты понимаешь квантовую физику и что ты писал о теории симуляции. Ты считаешь, что с вероятностью 30% все вокруг фантом. Ты говорил мне в кафе, что веришь в пришельцев, поэтому я решил, что ты можешь мне поверить. Ари покачал головой, но теперь хотя бы не смеялся. Нет, ошибаешься, я не могу. Ничего страшного. Я понимал, что если Ари не поверил мне, то Изабель не поверит и подавно, но... Гулливер. Есть еще Гулливер. Однажды я расскажу ему правду. Но что потом? Сможет ли он принять меня как отца, узнав, что я его обманывал? Я оказался в ловушке, я лгал и не мог остановиться. «Ари», — спросил я, — «скажи, если мне когда-нибудь понадобится помощь, если будет нужно, чтобы Изабель и Гулливер пожили у тебя, ты согласишься?» Он улыбнулся. «Конечно, старик. Конечно».